Али не слыхали, как в самодревнее царствование Екатерины в Оренбургских степях, а так и на Волге, объявился Емелька Пугачев, какой назвался царем Петром Федоровичем и смуту поднял? Престол помышлял захватить, да налобное место упредили. Руки отсекли, а потом ноги и башку, как и должно. Так и же Тимофей. На престол попер сицилист. Изловят, четвертовать будут. Эко! Прокопий Веденеевич осовело уставился на урядника. Правда ли, что Тимка на престол попер? Мыслимо ли? И опять-таки, если умом раскинуть, от Тимки всего можно ожидать. Не из родовы, а в родову не раз слышал от покойного батюшки Веденея Лукича, а тот от деда Ларивона, будто сам Филарет был у справедливого сударя Петра Федоровича, духовником, и что они вместе поднимали войско. Теперь вот Тимофей объявился. Подумать, а? Филаретова кровь заграла. Молиться ли во здравии безбожника Тимофея и снять с него родительское проклятие, или оставить все так, как есть? «И про вас спрос был», — продолжал урядник. «Ответствовал отец Тимофея, говорю, не опознал безбожника сына, прогнал и палками бил». «Не бил палками. Не самолично, а по вашему наущению тузили. Кабы тогда насмерть прибили, хорошо было бы». Становой сказал, зря не убили. Прокопий Веденеевич поднялся и, накручивая косичку сивых волос, ушел в моленную. «Вроде жалеет Тимофей-то», — глянул урядник на Миланью. У Миланьи один ответ — руки ладошками на живот и глаза в пол. «В деревню Тимофей не покажется», — бормотал урядник, — «разве только каторжанину Зыряну или Головне весть пришлет через попутчиков? Узнать бы, а? Ты бы сходила, Миланя, к Зыряну. Намеками, стал быть, так и сяк, вроде беспокоишься, живой или нет, деверь Тимофей». Ни слова в ответ. «Глухая, что ли?» Миланя ушла в горницу. «Тьфу!» Дремучий отродье, выругался Игнат Елизарович и ушел сердитый. Более всех встревожился отец Дарьюшки Елизар Елизарович. Вдруг Дарья встретится в городе с беглым Тимофеем. Меньшой брат охотно поддакнул. «Все может быть, братуха, Дарья того только и ждет». Елизар Елизарович зверовато рыкнул. «Тогда я тебя зоб вырву». «Позволь, без позволения икру выдавлю, так и заруби на носу. Как я есть при исполнении должности, кончится твоя должность, Игнашка. Через меня получил урядника, и через меня мундир сымишь, смотри. Твоя Дарья при городе, а я при Белой Елане, при ссыльных поселенцах, как могу усмотреть. С Дарьей сам совладаю, а ты гляди, чтобы она ни слухом, ни духом не проведала, что бандюга жив-здоров». Урядник не на шутку перетрусил. Он успел проговориться Боровиковым, что идут розыски Тимофея. «Кабы похоронную сочинить или какое письмо, как будто от дружка. Так, мол, и так, погиб от ерманской пули Тимофей Прокопич и перед смертью просил, мол, передать поклон Дарье Елизаровой». Елизар Елизарович подумал. «Кому письмо-то? Для Дарьи?» «Башка, а? От такого письма Дарья на стену полезет, да еще в розыске ударится. Тогда похоронную? Через волость идут извещения про погибших». «Похоронную можно. Боровиковым пошли, дойдет и до Дарьи». Одобрил Елизар Елизарович и, долго не раздумывая, махнул на тройке в Минусинск, привез непутевую дочь домой. Для Дарьюшки настала новая пора затворничества. Между тем Игнат Елизарович сочинил-таки похоронное извещение на Тимофея Прокопича Боровикова и самолично проследил, дошло ли извещение до Прокопия Веденеевича.